950. Урусвати может назвать йога-сеятелем. Неустанно продолжает посев добра, не для себя, но для человечества. Откуда же почерпается запас добра? Он не может расти лишь от земли. Он посылается миром надземным. Но йог должен постоянно быть готовым принять такие ценные посылки. Ночь и день полны общения мира надземного. Они не только содержат общие советы, но и полны указаний на события повседневные. Так можно убеждаться, насколько мир надземный близок к земному, но только йог может распознать сроки и пояснить язык надземного мира. Отрывочное послание, ибо каждое мгновение наполнено такими спешными посланиями. Потому люди должны с особым уважением относиться к йогическому служению. Поистине, состояние йога не только возвышено, но есть служение общему благу. Мыслитель утверждал: «Сейте добро непрестанно».